Игорь Дорошин. До определенного момента это был один из самых замечательных вечеров за последний год. Завтра выходной, я могу без зазрения совести до глубокой ночи предаваться своему любимому занятию — отсмотру пленок, запечатлевших поведение моих котов в отсутствие хозяина, и заполнению дневников. Вообще-то, максимум интересного происходит при резком изменении обстановки, например, когда я приношу нового зверя или когда Ирина рожает котят. В стабильной ситуации любопытные события происходят редко, и каждый раз это становится для меня праздником. В течение 20 минут я с удовольствием наблюдал, как дружочек боролся с Айсером за право залезть в шкаф-купе. Дружочек давно полюбил это надежное укрытие, потому что первым сообразил, как можно туда залезть, и вполне исправно, производя неимоверный грохот, отодвигал створку. Он застолбил место, никому другому пользоваться открытым шкафом не дозволялось, а когда он закрыт, никто и не мог туда забраться. У кого хватало ума, у того просто не доставало на это сил. И вот Айсер с чего-то вдруг решил, что у него силёнок поднакопилось, и можно, пожалуй, попробовать сдвинуть тяжелую зеркальную створку и оприходовать домик, пока дружочек занят чем-то другим. Но не таков мой дружочек. Он мгновенно очутился на месте происшествия и принялся всеми силами препятствовать взлому жилища. Айсер, встав на задние лапы, пытался отодвинуть дверь с одной стороны. Дружочек налегал с противоположной. Дверь ходила в пазах ходуном. Коты шипели друг на друга и воинственно размахивали хвостами. Оставшаяся часть команды превратилась в болельщиков и скромно сидела в сторонке, наблюдая за битвой гигантов. Глядя на это уморительное зрелище, я пожалел, что мои камеры пишут только изображения. Надо будет поставить новую аппаратуру, чтобы записывать звук. В подобных ситуациях это может оказаться любопытным. Отмотав пленку назад, я стал смотреть ее снова, уже более предметно, попутно отмечая в дневнике стадии развития конфликта. Вот Айсер, пригибаясь и воровато оглядываясь, приближается к заветному шкафу. Вот первые попытки сдвинуть дверь. Вот из-за угла появляется дружочек, несколько секунд выжидает, прижавшись к полу и концентрируясь для рывка. Я предавался чистому наслаждению исследователя и пребывал в таком блаженном состоянии, что телефонный звонок не напугал меня и не насторожил, хотя должен был бы, учитывая, который был час. Четверть второго. Приличные люди в такое время не звонят, значит, что-то случилось в околотке. Но я ошибся. Звонила Светка. «Разбудила?» — робко спросила она. Я похолодел. «Светка в четверть второго ночи? Неужели Борис?» «Нет, я не спал. Что-то случилось?» «Я зайду». Вместо ответа проинформировала меня соседка. «Значит, случилось. Но не с Борисом. И это самое главное. Все остальное можно пережить». Похоже, она звонила не из дома, уж больно быстро она оказалась у моей двери. При ее появлении на меня волной накатил запах ее духов. Света безрядно стояла на пороге моей квартиры, держа в руках меховую накидку, сверкая бриллиантами и ослепительной кожей обнаженного декольте и переливаясь шелком вечернего платья. «Господи, откуда такая красота?» — восхитился я. «С приема, что ли?» «Ну, примерно», — она нервно усмехнулась. «Это, конечно, был не прием в полном смысле слова, но что-то близкое к тому. Очень нарядная тусовка». «Игорь, надо поговорить». «Да кто бы сомневался? Если бы не нужно было срочно что-то обсудить, пришла бы ко мне в гости Светка среди ночи в вечернем туалете. Как же!» «Чаю хочешь? Не надо. Впрочем, ладно, давай чайку выпьем. Только котов закрой, у меня платье тонкое». Требование было не только справедливым, но и своевременным. Мои коты Светку обожали. Она была единственной представительницей женского пола, кого они приняли всей своей независимой душой, потому что не чувствовали в ней претендентку на территорию. Мозги у котов вообще-то не особо развитые, это вам не собаки, но зато души у них чувствительные до невозможности. Они абсолютно точно и мгновенно определяют, кто чего хочет, кто о чем думает и у кого какое настроение. В присутствии Светки я никогда не изучал опасных для котов мыслей, то есть никогда не рассматривал ее как возможного обитателя своей квартиры. И Светка тоже ничего такого не излучала, посему звери относились к ней доброжелательно и даже с некоторой, я бы сказал, любовью. Она всегда приносила что-нибудь вкусненькое, что ставилось ей в большой жирный плюс, не оставалась спать в моей постели, за что получала 2 плюса, охотно и подолгу ласкала тех, кто это дело любил, и не протягивала руки к тем, кто сторонился физического контакта. При этом никогда не путала, кому из котов нравится поглаживание по горлышку, айсер, кому почесывание брюшка, карма, кому грубое чесание против шерсти, арина, а кто этих глупостей на дух не переносит, соответственно, Ринга и дружочек. Как только Светка появляется в моей нескромной, в том смысле, что большой и просторной обители, коты тут же занимают круговую оборону в ожидании, когда она куда-нибудь сядет, и стоит ей присесть, все желающие немедленно начинают тусоваться вокруг нее и залезать на колени в предвкушении ласки, а прочие сидят рядом с видом скорбящей Богоматери и ловят ее взгляд в надежде получить то самое вкусненькое, которое у нее где-то лежит, то ли в сумке, то ли в кармане, но лежит обязательно. Следствием подобных кошачьих тусовок уже стали 2 испорченных платья и 3 свитера, поскольку не родилась еще на свет такая кошка, которая не выпускала бы когти. Вот и сейчас вся кошачья братья высыпала в прихожую и бдительно следила за тем, куда пройдет любимая гостья и где сядет. Я быстро втолкнул Свету в гостиную и закрыл все двери. Это, естественно, вызвало жуткое неудовольствие со стороны четвероногих, которые немедленно принялись скрестись в дверь и оскорбленно мяукать. «Посиди, я принесу чай», — сказал я, оставляя Светку одну. Пока кипятилась вода, я приготовил поднос с чашками, сахарницей и конфетами и все думал, что ж такое случилось у моей подружки. С Борей все в порядке, с детьми тоже, иначе она не попросила бы чаю и выложила бы мне все прямо у порога. Значит, если что-то и произошло, то не с близкими ей людьми. Но тогда почему нужно приходить с этим посреди ночи? И лицо у нее какое-то напряженное. Я вернулся в комнату, разлил чай, подал чашку Светке. Но будешь рассказывать или как? «Буду», — кивнула она. «Хотя видит Бог, как мне этого не хочется. Игорь, я узнала, зачем Алла Сараченко ходила в театр на премьеру. Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Короче, Алла была любовницей Владимира Николаевича». «Какого Владимира Николаевича?» — не понял я. «Того самого. Твоего отца». Меня затошнило. В какой-то умной книжке я прочитал, что человека тошнит, когда он не может или не хочет принять ситуацию, когда все его нутро противится и не желает, чтобы было так, как есть. Наверное, поэтому меня и тошнило. То есть не до рвоты, конечно, но мутило здорово, как с похмелья. Если бы передо мной сидела не Светка Безрядина, а кто-нибудь другой, я бы задал, наверное, 1001 вопрос про это, уточняя, откуда информация, да насколько она точна, да можно ли ей доверять, да не стоит ли ее еще раз перепроверить. Но передо мной сидела именно Светка. Я наверняка знал, что все эти вопросы были бессмысленны. Светка никогда не была пустой сплетницей и никогда не передавала непроверенную информацию. Кроме того, я знал, как она ко мне относится, и был 100% уверен, что она ни за что не сказала бы мне такую вещь, если бы не была в ней абсолютно убеждена. Она 100 раз все перепроверила, прежде чем заявляться ко мне среди ночи. Какие-то первоначальные сведения она уже получила раньше, а сегодня, вероятно, последовало окончательное подтверждение, после которого она уже не могла молчать. В голове зазвучал папин голос, поющий «Il Ballen del suo sorriso». Сентиментальный идиот. Я был уверен, что он, как и прежде, думает о маме, когда исполняет эту арию и, как и прежде, признается ей в любви. И самое ужасное, что мама тоже так думала, слушая его пение. А на самом деле в зале сидела его любовница, красавица Алла Сараченко, и он пел ясный свет ее улыбки, обращаясь к ней, думая о ней, мечтая о близости с ней, вспоминая самые яркие, самые волнующие моменты их отношений. Дьявол! Да как он посмел! Наверное, мое лицо стало какого-то интересного цвета, серо-зеленого или бледно-желтого, потому что Света заботливо спросила: «С тобой все нормально? Или накапать чего-нибудь?» «Водки», — просипел я севшим голосом. «Или виски. И не накапать, а налить». Она молча достала бутылку, налила стакан виски и протянула мне. Вкуса спиртного я не почувствовал, но уже через пару секунд алкоголь обжег внутренности, и сжавшиеся в спазме сосуды разжались. Игорек, не родился еще мужик, который хотя бы раз не изменил своей жене. Твой отец — гениальный артист, мировая известность, но он же все равно мужчина, и он такой же, как и все. Не принимай этого так близко к сердцу. Чтобы не изменять женам, нужно быть таким больным, как мой Борис, и бояться за свою жизнь больше, чем хотеть свежих ощущений. Я, например, не уверена, что он не изменял мне до того, как ему поставили диагноз. «Спасибо, утешила», — усмехнулся я. «И давно это у папы?» «Примерно год или чуть меньше». Об этом романе действительно мало кто знал, они хорошо соблюдали конспирацию. Муж Аллы совершенно точно не знал, можешь мне поверить. «Это ты к тому, что он не мог заказать жену из ревности?» «Ну да». «И моя мама не могла». Я снова усмехнулся. Она тоже не знала. И я не знал. Может, у Аллы был еще какой-нибудь любовник, которого она бросила ради моего папеньки? Игорек, любовников у нее было выше головы, но никаких слухов о том, чтобы кто-то из них сильно переживал разрыв, я не слышала. Некоторых из них я даже видела, мне их показали. Они выглядят вполне довольными жизнью, приходят на мероприятия в сопровождении умопомрачительных девиц и имеют прекрасный цвет лица. «А про последнего, ну того, который был до папы, тебе что-нибудь известно?» — не отставал я. «Известно», — вздохнула Света. «Богатый и успешный дядька. Он сам бросил Аллу ради еще более красивой девицы, которая родила ему ребеночка и на которой он в этой связи женился 1/2 года назад. Зачем ему убивать Аллу? Какой резон?» «Никакого», — согласился я. «А про нового любовника что-нибудь слышно?» «Про какого нового?» «Про того, которого она завела, крутя роман с папой. Ведь может такое быть? Но папу бросать она не захотела, и новый кавалер из ревности ее застрелил сам или заказал». «Игорь, ну что ты говоришь?» «Или так. Она завела нового мужика, и папа об этом узнал и не захотел смириться», — продолжал я монотонно. «Игорь, опомнись». Светка смотрела на меня с ужасом. «Ты понимаешь, что говоришь? Ты что, подозреваешь отца в том, что он мог убить свою любовницу?» «А почему нет?» Я равнодушно пожал плечами. «Уже почти 2 часа ночи. Ел я в последний раз 6 часов назад, и стакан виски одним броском, отправленный в пустой желудок, делал возможным и не такие чудовищные предположения. Убить ее он, конечно, не мог. В момент убийства папа находился в своей гримерке у меня на глазах. Но организовать убийство вполне мог. Почему нет?» — повторил я. «Но это же твой отец, Игорь. Как ты можешь так думать о нем? Он же не посторонний тебе человек. Ты знаешь его всю жизнь. И кто, как не ты, должен понимать, что на убийство Владимир Николаевич не способен?» «Ничего я не должен понимать. Еще полчаса назад я был уверен, что папа не способен изменить маме, не способен увлечься длинноногой свистушкой и испоганить память о всех тех годах, которые он прошел рядом с мамой. Вот полчаса назад я был уверен, что знаю своего отца, а сейчас я уже так не думаю. Если он не такой, каким я его себе представляю, то как я могу точно понимать, как он может поступить, а как не может? Получается ведь, что я его совсем не знаю. И теперь я ни за что не могу ручаться». Светка посмотрела на меня с жалостью и каким-то отчаянием, взяла второй стакан, плеснула себе виски и сделала большой глоток. «Мне не нужно было тебе все это рассказывать. Надо было промолчать, да?» «Перестань», — поморщился я. «Я сам просил тебя разузнать все, что можно, про Аллу. Информация — главное оружие. Не зря же говорят, предупрежден, значит вооружен. Я не кисейная барышня, чтобы оберегать меня от неприятной информации. А то я, не дай бог, расстроюсь. Я тебе очень благодарен, Свет, правда, честное слово, очень благодарен. Кстати, как ты думаешь, следствию уже известно, кто был любовником Аллы?» «К сожалению, да. Как раз сегодня я разговаривала с дамочкой, которая числится близкой подругой убитой. Она сама мне рассказала, что с ней беседовал следователь, и она ему поведала о твоем отце». «Что ж, так тому и быть. Я хотел отличиться и доказать, что Аллу Сороченко убили по личным мотивам, не связанным с бизнесом ее мужа, но официальное следствие перешло мне дорогу. Они сами занялись ее любовными связями. Видно, версия с бизнесом никак не проходит. Но отличиться я по-прежнему хочу. Я по-прежнему хочу доказать родителям, что я не никчемный и не тупой. Есть еще одна вещь, которую я хочу. Я должен попытаться защитить отца, чтобы я о нем на самом деле не думал. И сделать обе эти вещи можно только одним способом — доказать, что убийство возле театра было на самом деле убийством водителя-охранника Николая Кузнецова, а вовсе не убийством Аллы Сороченко, которая просто стояла рядом, иными словами, под руку попалась, под пулю подставилась. Только не думайте, что я в этом уверен и не собираюсь доказывать другим истину, в которой сам ни капли не сомневаюсь. Вовсе нет. Я не знаю, что стоит за этим чертовым убийством. Может быть, Аллу действительно убили из ревности или мести, и, может быть, к этому действительно причастен мой отец. Я вполне это допускаю. Но если я хочу решить две свои задачи, то у меня есть для этого только одна возможность, только один путь, и я должен этот путь пройти, чтобы честно сказать себе, я сделал все, что мог. Если не получится, значит, не получится, не судьба, но пробовать надо. Мы со Светкой еще выпили, я проводил ее до самой квартиры, ночь все-таки, мало ли что, вернулся к себе и растерялся как-то. Лечь спать или занять мозги любимым делом и вернуться к кассетам, запечатлевшим поведение котов в отсутствие хозяина? Или сесть в кресло, налить себе еще стакан, завернуться в плед и впасть в черные мысли? Впрочем, нет никакой гарантии, что я не впаду в эти мысли, если попытаюсь уснуть или займусь кассетами. Спиртное облегчение не приносило. После того, как первой дозой удалось справиться со спазмом, толку от виски не было никакого, но я все равно выпил еще. Почему-то начался озноб. Я залез под горячий душ и стоял, наверное, минут 30, пока не почувствовал, что смертельно хочу спать. Быстро нырнул в постель, закутался поплотнее, свернулся калачиком и впал в те самые черные мысли, которые от чего-то не утонули в виски. Все-таки интересно устроены у человека мозги. Или это только я один такой неправильный? Никогда мужчина, изменяющий своей жене, не вызывал у меня отрицательных эмоций. Мы мужики не кобели, просто мы такие. Ну что с нами сделаешь? Все мои друзья, приятели, сослуживцы, так или иначе, в тот или иной период своей жизни, изменяли своим женам или постоянным подругам. И я рассматривал это как норму жизни. Подумаешь, большое дело. И вообще, как же без этого? Без этого никак нельзя. Но как только дело коснулось моей семьи, моего отца и моей мамы, оно сразу стало не просто большим, огромным, потому что вдруг оказалось, что кроме самого факта физической близости с другой женщиной, не с женой, то есть не с моей мамой, в супружеской измене наличествует масса превходящих факторов, о которых просто не думаешь до тех пор, пока это не имеет отношения к тебе самому. В голове по-прежнему звучала предательская Ильбаллен, а перед глазами стояла мама, растворившаяся в папином пении, в его божественном голосе, верящая каждой ноте, каждому звуку и украдкой вытирающая слезы. Ведь она думала, что это для нее. А отец ее обманывал. Она такая красивая, такая способная. Не стала делать собственную карьеру. Она посвятила всю себя служению папе и его голосу. Она отказалась от многого желанного для себя в угоду нужному папе. Она выстроила свою жизнь для него и его искусства. И что он с этим сделал? Обманул ее. Посмеялся над ней. Он предал маму. Она так ему верит. А он ее предал. Она старается быть в его глазах женственной, привлекательной, не утратившей красоты. Она надевает нарядные платья, делает сложные прически, тщательно накладывает макияж и верит, что у нее все получается, что все ей удается, что она для него по-прежнему хороша, любима и желанна. А на самом деле все не так. Она не хороша, не любима и не желанна. Любимой и желанной для него стала молодая красавица Алла Сараченко, потому что ни одна женщина в 55 лет не может быть желаннее 25-летней. Правда, Алле было не 25, а чуть за 30. Но суть это не меняет. Так мир устроен. И так устроены мы, мужики. Мне было обидно за маму. Обидно так, что если бы я умел, я бы, наверное, заплакал. Еще мне было обидно за себя. В своей жизни я делал достаточно много неправильного и такого, что не одобрялось родителями, но казалось мне самому вполне приемлемым и даже нормальным, и такого, что было объективно неправильно, и в глубине души я это признавал. И каждый раз родители объясняли мне мою неправильность и ставили папу в пример. Папа был олицетворением того, как можно жить, руководствуясь двумя понятиями — «надо» и «нельзя», а не понятиями «можно» и «хочу», как делает большинство из нас. Меня воспитывали в убеждении, что правильно — это так, как делает папа, а у всех, кто живет по-другому — просто не хватает силы, воли, ума, мудрости, выдержки, ответственности, преданности своему делу, любви к искусству, будь то вокал, спорт или педагогика. Папа был образцом, а я был несовершенным и слабым, потому что не мог даже приблизиться к эталону, но я должен был к этому стремиться. Я мог быть недоволен словами или поступками отца, но я всегда отдавал себе отчет, что я недоволен не потому, что отец сделал что-то плохое, а исключительно потому, что лично меня это не устраивает. Короче, если совсем просто, то я не только любил папу, я уважал его. И что теперь? Как я могу уважать человека, который предал свою жену, мою маму, выставил ее на посмешище, унизил ее, растоптал все то хорошее, что было между ними за 35 лет совместной жизни,